звони мне, мама, я сегодня ночью не вернусь. Немножко платье перепачкано, и цветы желтые девочку не радуют. Где же ты, где же ты, радуга? Где же ты, где же ты, радуга?